Приведя себя немного в порядок, все устроились на валежнике рядом с Ульяновым. «А теперь давайте обсудим ситуацию», — сказал Карычев. «Ваше предложение, соображение». Предположения высказали столько, что стало ясно, их круг надо резко сузить, оставив лишь те, отработку которых следовало начать прежде всего. Чтобы проверить каждое, нужно было располагать более солидными возможностями, чем были у райотдела. Но и более вероятных версий набралось немало. В районе заготовителя Дремина знали многие. Работа у него была подвижная, кочевая. Сегодня он в одной деревне, завтра в другой, послезавтра в третьей. Знали многие о том, что он, как выразились рабочие каменоломни, был всегда при деньгах. Но где искать того, кто совершил нападение? Среди тех, кто был в милиции на примете? Не исключено, что кто-то из них следил за Дреминым и подстерег на лесной тропе. Но допустимо и то, что ограбление Дремина – дело рук кого-нибудь из его знакомых. Во всяком случае, злоумышленник был осведомлен о маршруте заготовителя и точно знал, что он направился в Демьяново по лесной тропе. Дальнейшая разработка версии продолжалась уже в райотделе. «Сделаем так», – подводя итоги дня, распорядился Крычев. «Вы, Фроликов, побывайте в заготконторе и поговорите с начальником. Уточните, когда он послал Дремина в Демьяново, вчера или сегодня. А потом попытайтесь выяснить, с кем Дремин встречался до того, как отправился в деревню. Это могут быть сослуживцы, приятели, соседи по дому, просто знакомые. Ясно?» «Так точно, товарищ капитан!» «Вы же, Владимир Иванович», — начальник обратился к своему заместителю Филиппову, — «пожалуйста, займитесь нашими подопечными. А также постарайтесь установить, кто подвозил этого заготовителя к Демьяновскому лесу». «А мне что делать?» — напомнил о себе Ульянов. «Вам?» — Карычев хитровато прищурился. «Роль вольного стрелка вас устроит? Если не возражаете, то я предоставлю вам полную свободу действий. Согласны?» «Спасибо», — зардевшись, поблагодарил Александр. «Тогда я завтра же в лес за грибами». «Считаете, что преступление совершил кто-то из местных деревенских?» — спросил капитан Филиппов. «Кто знает, но прощупать надо. Может быть, и другой вариант», — задумчиво ответил Ульянов. «На Дремина напали почти рядом с деревней. Случайно ли это? Но ведь преступник мог нарочно выбрать это место, чтобы направить нас по ложному следу. Пусть, мол, думают, ограбили деревенские. Не дает мне покоя и дубина, которой огрели Дремина. Где она? Заброшена в Чищобу? Вряд ли. На месте преступника я бы этого делать не стал. Вдруг да найдут. Не думаю я, что преступник взял кол с собой. На нем ведь кровь, что если кто увидит? Скорее всего, он этот дрын спрятал. Но где?» «Может, собирая грибы, вы это и выясните», — улыбнулся Крычев. «А мы тут тоже кое над чем помозгуем». «Расследование вначале похоже на ловлю черной кошки в абсолютно темной комнате», — вспомнил Александр где-то читанные строчки. Именно так усмехнулся он и отправился готовиться выполнять задание. Надо было подобрать подходящую одежду, попросить у соседа высокие болотные сапоги. На следующий день к вечеру Александр Ульянов притащил домой полные корзины грибов. «Посмотри-ка», — позвал он жену, — «отличная жаренка будет, да и посушить останется. А уж устал, ноги не держит». «Надо же, какая прорва!» — всплеснула руками Алла. «Боровики как на подбор, и все крепкие. Ходил бы почаще, я бы не думала, чем тебя накормить. А это что?» Алла достала из корзины полиэтиленовый мешочек с березовым чурбаком. «Отыскал все-таки?» Жена Ульянова работала в районной прокуратуре и была в курсе его дел. Александр усмехнулся. «Может, и он. Смотрю на опушке на выходе к Демьянову свежий березовый пенек. Сердце так и ёкнуло. Мы же такой вчера искали и не могли найти». «Березку мог сломать любой грибник, кто-нибудь из деревенских». «Такая толстая палка грибнику ни к чему. Никто из деревенских зря березку губить не будет». «Резонно», — согласилась жена, вертя в руках чурбак. «Следы лезвия резкие, глубокие. Сначала сломали, затем обстругали ножом. Похоже, тяжелым охотничьим. Обстругали грубо, видимо, торопились. Могли деревяшку и для кострища приготовить. Не выбрасывай все же, отдай на экспертизу». «Для экспертизы надо найти еще и кол», — усмехнулся Александр. «И не мешало бы и нож, которым палку срезали». Не приняв шутливого тона мужа, серьезно добавила Алла. «Ох-ох-ох, словом, начать да кончить». Александр глубоко вздохнул, поднялся и налил в таз воды из ведра. «Давай помогу грибы чистить, а то сама не управишься». Пока они чистили грибы и жарили их на большой чугунной сковородке, Александр рассказывал Алле, как он провел свою свободную охоту. Для того, чтобы объяснить окружающим, как он оказался в Демьянове, Александр сделал вид, что потерял свою группу, с которой приехал по грибы из Калуги, и отстал от автобуса. Такое с городскими случалось, поэтому в Демьянове никто новому человеку не удивился. Да всех волновало совсем другое – недавнее происшествие в лесу. Бабка, у которой он расспрашивал, как выйти к Большаку, все уши ему прожужжала об этом убийстве. «Дело тут темное», — говорила она. «Но заготовителя порешили не из-за денег, как болтают ноги, а потому что хотел он кое-кого вывести на чистую воду». Слова старушки насторожили Ульянова. Но он сделал вид, что убийство его не интересует. В газетах чуть ли не каждый день о преступлениях пишут, никто уж не реагирует. «И дело совсем не темное», — безразлично добавил он. «Все яснее ясного, из-за денег стукнули». «Эй, милый, как бы так?» Старушка еще хотела что-то сказать, но увидев, что приезжий не проявляет к случившемуся в деревне никакого интереса, махнула рукой. «От села иди вниз, по косогору. Дальше прямиком через лес, чтоб солнышко слева от тебя было. Ноги молодые, неизношенные, минут 20 ты выйдешь на Большак. Там и остановка автобуса на Калугу». Спускаясь по глинистому косогору к лесу, Александр внезапно почувствовал какое-то странное, необъяснимое волнение. В чем дело? Что это с ним? Остановился, огляделся. Нигде никого. Сделал несколько шагов вниз и снова ощутил, как в нем шевельнулась тревога. Словно внутренний сторож, введший круговой обзор, приметил что-то и предупреждал: «Осторожно, опасность». Александр даже поежился от скользнувшего по спине холодка. Он резко оглянулся. Никого. Только на вершине косогора, колыхаясь на ветру, шуршали сухие стебли бурьяна, где-то далеко рокотал трактор, для него побрехивали собаки. «Нервишки», — решил он. «Устал, есть хочется, весь день в напряжении, вот и померещилось, что кто-то на меня глаза пялит». Ульянов хотел продолжить спуск, но вдруг заметил на мокрой глинистой проплешине еле приметную вмятину от каблука. «Точно, от каблука», — присев, определил он. «След не свежий, но и не старый, от силы двухдневной давности». «Стало быть», — размышлял он, — «кому-то, как ему сейчас, понадобилось идти к лесу не по извилистой тропке, а прямиком. Любопытно. Каблук, будь здоров, такую обувку мальчишки, которые дороги не выбирают, не носят. Глина держит след долго», — отметил он про себя и начал внимательно осматривать бурую спину косогора. «Стоп! Еще один отпечаток каблука, более глубокий и рельефный. Сохранились даже вмятины от шляпок гвоздей. А это...» Он так и впился глазами в другой отпечаток, почувствовал, как внутри него будто натянулась какая-то тугая тетива. Отпечаток носка ботинка, который он увидел у кустов ревеня, был размыт по краям, зато центр с характерным рифленым рисунком подошвы сохранился неплохо. Оба следа, похоже, принадлежали одному и тому же человеку, но были направлены в разные стороны. Видимо, он, сокращая расстояние, спешил в лес, а потом тем же путем возвращался в деревню. 45-й или даже 46-й размер. Ну и лапища. Александр покачал головой и вытащил из одной корзины мисочку, грелку с водой и пакет с гипсом, которые были спрятаны под грибами. Разведенной кашицей он залил следы, а затем затвердевшие слепки бережно запеленал в тряпицы. Едва он успел спрятать все под грибы, как услышал чей-то громкий голос. «Ты над чем там колдуешь?» Следователь вздрогнул и поднял голову. На гребне косогора высилась фигура высокого широкоплечего мужчины. «Решил вот поесть немного», — пряча в корзину мисочку с остатками кашицы, спокойно ответил Александр. «А тут вот еще дикий ревень попался, давно не пробовал, вкусный». «Откуда сам-то?» — басом спросил незнакомец, окидывая Ульянова тяжелым недобрым взглядом. «Из Калуги, за грибами. Да вот отстал от своих. Местные подсказали, как до автобусной остановки прямиком добраться». «Ну, топай, топай», — без угрозы проговорил мужчина, и Александру показалось, что тому не терпится, чтобы он поскорее убрался во свояси. «Побегу, автобус-то, небось, редко ходит, долго придется ждать», — почему-то засуетился Александр. «Как раз скоро будет, беги, а то опоздаешь. Следующий через час». Александр замолк, старательно собирая с тарелки обильно политые сметаной грибы. «Не удивлюсь, если скажешь, что еще в лесу этого мужика видел», — лукаво улыбнулась Алла, накладывая мужу следующую порцию жаренки. «Ешь, ешь побольше, когда еще такую вкуснятину доведется попробовать? Не скоро теперь соберешься ты за грибами». «Какие теперь грибы, работа по горло». «А как ты догадалась?» – удивился Александр. Может, тебе профессию переменить? Сыщик из тебя неплохой получится, наверное, лучше меня. Значит, все-таки видел. Вроде бы. Где-то к концу охоты, на том месте, где Дремина покалечили. Наклонился я за боровиком, и вдруг слышу, ветка треснула. Повертел головой — никого. Признаюсь, не по себе стало. Даже мурашки по коже побежали. Чувствую, кто-то на меня смотрит, затаился в кустах. И хотя пистолет в кармане, все равно неприятно. Вдруг у этого человека ружье. Но я и решил смотаться оттуда поскорее. Это было до того, как ты срезал пень? После, девясь вопросом жены, ответил Александр. Думаешь, и вправду следили? Вполне может быть. Преступника, говорят, тянет на место преступления. Догадался, конечно, кто ты и что искал. Мог и ухлопать. А трясин там, как ты говоришь, хватает. Считаешь, тот самый мужик за мной следил? Отставив тарелку, Александр заходил по кухне. Сомневаюсь, может, мне просто показалось, что кто-то в кустах прячется. А потом, зачем ему окликать меня там, на Косогоре? Нет, это кто-то другой. Не умно все это. А кто сказал, что он должен быть умным? Возразила Алла. Человек, непричастный к этому делу, шастать за тобой по глухомане, как шатун, не стал бы. По-моему, его подмывало узнать, кто ты, убедиться, что ты действительно грибник, а не работник милиции. Все это только догадки. Ну да ладно, будем работать, что-нибудь да прояснится.